Глава 31. Петр Брок лжет. «У меня еще нет лица». Мюллер напоминает Броку о свидании. «Ждут тебя». Их руки встретились, и губы снова слились в поцелуи. Принцесса шепчет: «Кто ты? Кто ты?» Брок молчит. «Скажи, ты бог, который охраняет меня?» «Да, бог». Брок малодушничает от страха потерять завоеванное. «Бог», — повторяет принцесса. «А какой бог?» «Добрый», — шепчет Брок, радуясь, что нашел меткое слово. «Я знаю, что добрый, но молодой ли?» «Молодой». Вот и пришла пора дать ответ. Сейчас все выяснится без утайки. Но чутье подсказывает Броку, что он выдержит этот экзамен. Обязательно выдержит. «Молодой», — повторила она. «И красивый?» «Понятия не имею», — честно признался Брок. Пальцы принцессы скользнули по его лицу. Вот нос, губы, глаза. Но как на ощупь обнаружить молодость и красоту? Будь она слепая, наверное, скорее всего, увидела бы все это своими ладонями. А так, глаза не видят, и руки тоже не могут воссоздать его образ. «Я хочу видеть тебя глазами», — потребовала принцесса. «Покажи мне свое лицо». «У меня еще нет лица. Я пришел встретиться с Мюллером». «Тише, тише», — встревоженно прошептала принцесса и поцелуем закрыла ему рот. «Чего ты боишься, Тамара?» «Он все слышит. Глаз его над нами, может, и закрыт, но уши его подслушивают сквозь каждую щель. Ну и пусть. Я здесь для того, чтобы охранять тебя, принцесса». Она улыбнулась, вспомнив о чем-то. «Первый раз ты подошел ко мне в бархатном зале, когда я теряла сознание от этого страшного газа. Я видела белый дым, слышала, как он шипением рвется из оловянной трубки. Помню невыносимо яркий фиолетовый шар, заломленные руки, маски смертельного ужаса, падающие тела. Я пошатнулась и тотчас почувствовала, как чьи-то руки подхватывают меня и уносят на звезды. Это был ты. Второй раз ты подошел, когда я стояла у стены. Ты сказал: не бойтесь и ни о чем не спрашивайте. Я с вами. А что было с теми, кто остался? Там у них огромная печь, и в ней человеческие тела, сердца, глаза превращаются в кучу серого пепла, который затем развеивают по ветру на все четыре стороны. А еще ходят слухи, будто из костей делают пудру. «А я-то, дурочка, хотела убежать на звезды», — прошептала принцесса, и глаза ее померкли. «Я вначале думала, что ты прилетел ко мне со звезды лебедя. Оттуда я получала тайные записки, когда еще жила с отцом. Значит, нет ни звезды лебедя, ни созвездия гномов». «Обман! Величайший обман! Весь этот Мюллер дом от фундамента до крыши, если у него вообще есть хоть какая-нибудь крыша. Международная банда работорговцев и сжигателей трупов. А откуда взялся ты?» Она снова общупывает, гладит пальцами его лицо. И Петру Броку вдруг становится невыносимо стыдно за свой обман. Он выдает себя за Бога, чтобы добиться ее любви. Страстный его порыв давно уже утих. Теперь каждый ее поцелуй отзывался в нем глубокой благодарностью. «Я не бог», — покаянно признался он. «Я просто человек, обыкновенный мужчина». Она провела рукой по его волосам. «Разве же не лучше молодой мужчина, чем старый бог? Я хочу тебя видеть. Открой мне свое лицо». «Нет, ты не человек. Ты принял образ человека, ибо ты обнимаешь и целуешь меня». «Ну почему? Почему я тебя не вижу?» «А, придумала. Я приготовлю гипс и сделаю себе слепок с твоего лица. Ведь так любить нельзя. Нельзя». «Погоди, Тамара, погоди, скоро ты меня увидишь. Я выполню свою миссию и стану человеком. Сегодня вечером я должен быть на улице Алисы Мур, 354 этаж, номер 99. Я совершенно утратил чувство времени. Не для меня ни дней, ни ночей. Когда Мюллер сказал мне свое сегодня? Кажется, от этого сегодня меня отделяют многие часы. Может быть, я уже опоздал? скажи мне, что сейчас, день или ночь? Неужели нет на свете ничего, кроме Мюллер-дома? Скажи мне, существует ли еще солнце? Скажи, светит ли над Мюллер-домом луна? 30 дней. На каком я сейчас этаже? Как мне найти Мюллера? Как его убить? И вдруг сверху раздался голос. Петр Брок, этаж 354, комната 99. Я жду тебя. Брок вскочил, поднял глаза к потолку. Выпученное божье око уже очистилось от мутной пленки и ехидно таращилось на него. Еще бы! Миллион глаз, миллион ушей рассеяны по тысяче этажей. Но голос! Неужели и голос его может дойти до спальни принцессы? Откуда он знает, что я здесь, у ее ложа? Или в эту минуту его голос звучит на всей тысяче этажей? Брок даже оглянулся. Ты слышишь, принцесса? Он зовет. Настал мой час. Ты же оставайся здесь. Я пойду с тобой. Она спрыгнула с кровати и трясущимися руками начала одеваться. Нет, останься. Я поговорю с ним и вернусь к тебе. Ты не вернешься. Он убьет тебя. Тысячи коварных ловушек стерегут тебя в комнате 99. Я знаю его ловушки. Зал пустых зеркал, яма западня. Я поговорю с ним среди пустых зеркал. Но как ты туда попадешь? Ты хоть знаешь дорогу на 354 этаж? Нет? Видишь, до чего ты без меня беспомощен? Какой же ты бог? Странный ты мой, невидимый. Идем, я сама отведу тебя к лифту. Веди меня, Тамара. Покажи мне дорогу, пока не поздно. Ведь сдержать слово значит показать свою силу. И они пошли, взявшись за руки.